Так тебя, Дженни, после 2 лет никто не целовал и не обнимал? Женя отвернулась, покраснела. Ну да как же, наша няня. Она была христианкой, поэтому, наверное, постоянно нарушала правила 2 вытянутых рук. Но мы были маленькие и не понимали, что это плохо. Она нас не только целовала, гладила по волосам, она еще и... Нет, не могу. Что еще? Мне ужасно стыдно, Ланс. Ну, открой уж этот секрет, Женя. Когда я не слушалась, она меня, она делала вот так. И Дженни показала, как няня шлепала ее пониже спины. Подумай только, какое чудовищное нарушение личной неприкосновенности, — сказал Ланселот, смеясь. С тобой, Дженни, не соскучишься. Смеешься. А когда наши родители узнали об этом, они возмутились и немедленно няню прогнали. Я скучала по ней и целый год шаталась по дому без надзора. Вот тогда и нашла на чердаке книги. А потом меня отдали в закрытую школу-пансион, и с тех пор ко мне, слава мессу, никто никогда не прикасался. Все понятно. Меня, к счастью, ни в какую закрытую школу не отдавали. А почему? Разве не было тогда школ для детей-инвалидов? Они и сейчас есть. Средняя продолжительность жизни детей в таких школах — 1-2 года, ровно столько, сколько длятся эксперименты над ними. Такие дети никому не нужны, кроме родителей, если те их любят, конечно. Ну, хорошо, твои родители тебя любили, но разве это давало им право издеваться над тобой? Джонни, они надо мной никогда не издевались, они меня очень любили. А поцелуи? А личные прикосновения? Не станешь ты утверждать, что это тебе нравилось? Ланселот начал было смеяться, но сразу же закашлялся. Ой, прости, я совсем не хотела тебя расстраивать, Ланс. Ты меня не расстроила, а рассмешила. Женя, а ты сама любишь детей? Не знаю, Ланс, я их никогда близко не видела, только в новостях, по персонику. Тогда тебе трудно понять. Постой! Ты как-то рассказывала, что у тебя есть ослик Патти, и ты сама выкормила его из соски, так? Так. А тебе очень противно было к нему прикасаться. Ну, что ты, Ланс, ослик — это же не человек, и потом он всегда был такой лапушка. Ты сейчас его гладишь, треплешь за уши. Где ж твоя брезгливость? Ты говоришь глупости, сэр Ланселот. Трогать ослика, птицу, бабочку можно, хотя на них, конечно, полно микробов, и после этого надо мыть руки антисептическим мылом. К Патти, впрочем, это не относится. Я его раз в неделю мою специальным шампунем для лошадей, так что он всегда чистый. А людей трогать нельзя, потому что этим ты нарушаешь зону их личной неприкосновенности, зону комфорта. Нормальный человек не хочет, чтобы к нему прикасались другие. И это не столько из-за опасности инфекции, сколько из самоуважения. Ты понял теперь? Нет, не понял. У меня другие понятия о проявлении уважения к личности. Рассерженный Ланселот снова закашлялся. Не притворяйся, пожалуйста. Смысл правила 2 вытянутых рук понятен каждому, у кого есть мозги и руки. И давай лучше вернемся к моей книге. Она хоть и страшная, но полезная. Тут сказано, что при сильном кашле надо приподнять больного и дать ему выпить горячее питье. У тебя есть горячее питье? Ланселот показал на термос, стоящий на столике у изголовья. Приподнимись и выпей немного горячего чаю. Ланселот послушался, и кашель затих. Вот видишь, — сказала Дженни, — и совсем не обязательно трогать человека голыми ручищами, чтобы ему помочь. К вечеру Ланселота стало еще хуже, и Дженни заявила, что хочет остаться на связи с ним всю ночь. — Ты постарайся уснуть, а я буду следить за твоим сном. — Королек, не фантазируй. Ты представляешь, во сколько планет тебя обойдет с такой ночной обдень? Ночью установлен льготный тариф. — Да, но я-то спать не смогу, если буду знать, что прекрасная юная дева всю ночь глазеет на меня с экрана. Я тебе не дева какая-нибудь. А друг? И все-таки они разрешают тебе ухаживать за мной по персонику. Завтра мне станет лучше, вот увидишь. А сейчас хочу спать. Я вспотел в споре с тобой и устал. И Ланселот прервал связь. А наутро ему стало так плохо, что он уже не смог пересесть в коляску и подъехать к персонику, чтобы вызвать Женю.